Парковка была забита машинами. Автомобиль Ильи пришлось оставить на противоположной стороне улицы. Возле входа в ресторан толпился народ. Такое впечатление, что мы на мировой премьере или концерте рок-группы. Хозяин ресторана обретался в холле, желая каждого поприветствовать лично, что и создало толпу на входе. Котов был другом Ильи еще со школы. И моим тоже, раз уж мы долгое время были с Ильей неразлучны. В приталенной рубашке и узких джинсах он выглядел довольно забавно. Рост у него был самый, что ни на есть средний, а вот десятком лишних килограммов он обзавестись уже успел. Волосы его заметно редели год от года, и он стриг их так коротко, что сквозь них виднелась розоватая кожа. В настоящий момент он был красным, точно рак. И отчаянно потел, хотя кондиционеры работали на полную мощность. Рядом с ним две девушки торопливо делали пометки в списках приглашенных. Обе были похожи, словно сестры, и обе — любовницы кота. Так называл Илья друга еще со времен их общего детства. «О, привет!» — шагнул Сергей нам навстречу. «Очень рад, что пришли. Анжела, какой у них столик?» 17-й, — ответила Анжела. 17-й, — повторил Сергей. «Вы будете вдвоем, а я подойду попозже. А сейчас извините». Мы собрались пройти в зал, и тут я услышала за своей спиной. «Классная задница!» Обернулась и в двух шагах от себя увидела мужчину лет 30. Он нахально меня рассматривал, сунув руки в карманы джинсов. Одного взгляда на него хватало, чтобы понять, парень родился в рубашке. Причем не в простой, а в самой, что ни на есть, эксклюзивной, стоившей прямо-таки немыслимых денег. «Вы мою задницу имеете в виду?» — спросила я. А он развел руками, мол, чью же еще? «Удивили. Я думала, вам по нраву другие задницы». Парень засмеялся, но смотрел недобро. «Сам напросился», — протягивая ему руку, сказал Илья. «Нечего цепляться к моей девчонке». «Твоей девчонке?» — хмыкнул тот, пожимая руку. «Ты уверен?» «Иди к черту, Лео». «Познакомишь нас?» «Лео — это Леопольд?» — влезла я. «Как в мультике?» «Холодно, милая», — вновь хмыкнул он и обратился к Сергею. «Как зовут твою гостью, кот?» «Анна», — ответил Котов, торопясь навстречу очередным прибывшим. Лео повернулся ко мне и сказал. «Нюська тебе подходит больше». Бог знает, откуда появившиеся девицы подхватили его под руки, и он отправился с ними в зал, весьма довольный собой. «Не обращай внимания», — сказал Илья. «Обнял меня, и мы отправились следом». Распорядитель в зале указал нам 17-й стол, совсем крохотный, но я порадовалась, что мы будем вдвоем. Лео оказался неподалеку. За столом, кроме него и девиц, сидели еще двое типов, поглядывающих по сторонам с надменными улыбочками. «Кто это?» — спросила я Илью. «Где?» — я закатила глаза. «Придурок, нахамивший мне в холле». «А, Лео Берзинь!» «Неужто не слышала?» «Он что, звезда сериалов?» «Хотя сериалы я не смотрю». «У него изжога начнется, если он узнает, что ты о нем ничего не слышала». «Он в самом деле Леопольд?» «Нет, на самом деле он Леонид. Но согласись, называть его Леней язык не поворачивается, так что он еще со школы Лео». «А чем знаменит?» «Ну, фамилия в городе известная. Его папаша сколотил состояние в 90-е. Сейчас об этом стараются не вспоминать. Он был обычным бандитом». «Впрочем, нет, необычным. Очень удачливым. Не только бабла нахапал, но и жизнь сохранил. И даже не привлекался ни разу. Сынка отправил учиться в Англию. Тот знает 2 или 3 языка. Выглядит кинозвездой, в чем ты сама можешь убедиться. Но, по сути, мало чем отличается от папаши. Яблоко от яблони. Берзинь старший формально от дел не отошел, но, говорят, всем сынок заправляет. И папаше иногда приходится его сдерживать. Уж очень крут. А очень, в понимании его папы и нашим с тобой, вряд ли совпадают. Мой отец как-то сказал об этой семейке. Для них в таких вопросах, как убить или не убить, нет дилеммы. Им куда труднее выбрать галстук. Мнению твоего отца я склонна доверять. Я тоже. Впрочем, сыночек от папаши все-таки отличается, и не только внешним лоском. Умнее, хитрее, расчетливее. «И подлее, я думаю», — добавила я. «Похоже, ты с ним хорошо знаком». «Кот с ним дружит». Кот дружит со всеми. Такой уж он человек, пожал плечами Илья. В этот момент на импровизированную сцену поднялся хозяин ресторана. Все дружно захлопали, выкрикивая приветствие, и вечер начался. Надо признать, он удался. Было по-настоящему весело и интересно. Лишь одно грозило его испортить. Меня так и подмывало повернуть голову, чтобы взглянуть, что происходит за столом Берзиня. Одна из девиц пристроила голову на его груди. Не бог весть что, но почему-то я это отметила. Особо удивляться моему любопытству не приходилось, раз уж мы с Ильей потратили столько времени на разговор об этом типе. И все-таки я бы предпочла забыть о нем. Мгновенная амнезия. И слово против воли я вновь поворачивала голову. Один раз наши взгляды встретились, и он нахально мне подмигнул, разом отбив охоту оглядываться. Жаль, что надолго меня не хватило. Продолжая наблюдать за ним, я констатировала, никакого интереса ко мне он не проявлял. Зато отлично проводил время. По невероятной причине это показалось обидным. Я даже домой засобиралась, вызвав глубочайшее удивление Ильи. «Все отлично, завтра выходной, так куда спешить?» В конце концов, я решила получать удовольствие, что вполне удалось. Когда гости стали разъезжаться, мы столкнулись с Берзинем в холле еще раз. Собственно, назвать это стычкой все-таки нельзя. Он заметил нас, когда мы шли к выходу. Двумя пальцами указал на свои глаза, потом на меня, и послал воздушный поцелуй. Одна из девиц, которая была с ним, обратив на это внимание, что-то спросила, он ответил, и оба весело засмеялись. А я покраснела, злясь на себя и на Лео. Понятно, что смеялись они надо мной, ну и хрен с ними. С какой стати принимать это близко к сердцу? В общем, я покинула ресторан, мысленно матюгаясь. Илья добавил масла в огонь, вдруг заявив, «Не вздумай в него влюбиться». В голосе слышалась неподдельная тревога, и это окончательно доконало. «Он что, педик?» — скривилась я. «Если бы!» — закатил глаза старый друг. «Ты же видишь, сколько девок возле него вьется! И зря стараются, между прочим. Для таких, как он, чувства ничего не значат. А ты девушка романтичная». «Это кто сказал?» «Ты заслуживаешь кого-то получше Лео Берзиня». «Сама знаю. Я девушка-мечта и заслуживаю самого лучшего». Илья довольно кивнул, и на этом можно было бы поставить точку. Но пока мы шли к машине, Берзинь с двумя девицами появился на парковке. Само собой, тачка у него оказалась спортивной и, конечно, дорогой. «Просаживать папашкины деньги и дурак сможет», — заявил Илья. Он, как и большинство мужчин, к машинам относился ревностно. «Так он дурак?» — порадовалась я. «Нет», — заводя машину, отозвался Вяземский, с заметной неохотой, ибо воспитан был правильно и врать не любил. «Соображает неплохо, да и в Англии его чему-то научили. По общему мнению, он талантливый парень, и предпринимательская жилка у него есть, а также паскудный характер и полное неуважение к остальному человечеству». «Может, тогда не стоит тратить на него столько времени?» — спросила я. «Я проявляю беспокойство, что вполне естественно. Девушки, особенно романтичные, часто влюбляются не в тех». «Это то, что роднит нас с мухами», — кивнула я. «Вечно тянет на дерьмо». Само собой, предостережения Ильи никак на меня не подействовали. Да и кого они когда-нибудь останавливали? Я продолжала думать о Берзине. Оправдываясь, что помечтать о том, как я утру ему нос, не вредно. Но в реальной жизни нам лучше не встречаться. Через полчаса мы простились с Ильей возле моего подъезда, вопросительно взглянув друг на друга и поцеловавшись. Вполне дружески. Стоит ли торопиться с объятиями, если наша большая любовь отложена на потом? Поднимаясь на лифте, я, как обещала, отправила папе СМС. «Я дома». Вошла в квартиру, сбросила туфли, и тут раздался сигнал домофона. Я решила, что это Илья, и пошла открывать, гадая, что ему вдруг понадобилось. Неужто решил светлое будущее не откладывать и немедленно заняться любовью? Это он не угадал, сегодня явно не его день. Готовясь произнести что-нибудь веселое, я подошла к двери, взглянула на экран домофона и пораженно замерла. Женщина в белом плаще стояла, опустив голову. Лампочка у подъезда была тусклой, и изображение слегка размытым, но когда, шагнув в сторону, она подняла лицо, я уже не сомневалась. Передо мной моя мать. «Мама!» Пробормотала я, хватая трубку, и заорала отчаянно: «Мама!» Женщина вздрогнула, точно от испуга, и вдруг исчезла с экрана. Я нажала кнопку, открывая дверь подъезда, но в подъезд так никто и не вошел. «Мама!» Беспомощно повторила я и бросилась из квартиры. На то, чтобы спуститься вниз, потребовалось несколько минут. Когда я распахнула дверь подъезда, двор был пуст, но на выезде из двора стоял джип с тонированными стеклами. Тут я вспомнила, что не взяла ключи. Если дверь закроется, придется торчать во дворе или ехать к отцу, поднять его с постели среди ночи. Соседей в это время беспокоить уж точно не стоит. Однако вернуться к себе, так ничего и не выяснив, то есть даже не попытаться, я не могла. Взгляд мой упал на урну, стоявшую рядом с дверью. Я попробовала подтянуть ее к двери, однако она оказалась намертво прикрученной к асфальту. Оставалось одно — сунуть тапку под дверь, что я и сделала. И теперь оглядывала двор. Белый плащ в темноте должен быть заметен. Никакого движения. Я прошла до конца дома, то и дело косясь на джип, затем решительно направилась к нему. Где-то на полдороги я услышала, как заработал мотор, ускорилась, а джип тронулся с места. «Эй!» — крикнула я. И, поняв, что останавливаться он не намерен, стукнула рукой по заднему крылу. Обычно водители на это реагируют, сами знаете как. Притормозил бы уж наверняка. Но этот поспешно скрылся. Я попыталась запомнить номер, не особо на это рассчитывая. В состоянии и реальности, в котором я находилась, буквально все вызывало сомнение. Поспешно вернувшись к подъезду, я обулась и, поднявшись по лестнице, некоторое время сидела на подоконнике между первым и вторым этажами, таращась в окно. Ничего не происходило, во дворе по-прежнему ни души. Я гадала, была ли в той машине моя мать, и пыталась решить, что делать дальше. Рассказать отцу? Что за причина заставляет мою мать вести себя подобным образом? Какой в этом смысл? Допустим, у нее есть для этого повод. Сейчас неважно какой, она ищет встречи со мной. Со мной, а не с отцом. В обоих случаях она бросилась бежать, не сказав мне ни слова. Ее кто-то напугал? Водитель джипа? Возле дома отца никаких машин не было. Может, это призыв к действию? И я должна сама найти ее? Честно говоря, я сомневалась, что это моя мать. Уж очень подобное поведение не вяжется с ее образом. Но похожесть пугала, и неизменная «а вдруг» сводила на нет все доводы разума. Я вернулась в квартиру, но до утра так и проторчала возле окна и почти убедила себя, кто-то затеял со мной игру. Смысла в ней я не видела и о цели не догадывалась, но отцу решила ничего не рассказывать, пока не ясно, какое он имеет отношение к ее исчезновению. Эта мысль вызвала откровенную панику, но я точно знала, отмахнуться от нее не получится. Утром, когда я еще крепко спала, явился Илья. Настойчивый звонок поднял меня с постели. На пороге я обнаружила старого друга в компании длинноволосого парня в мятой футболке и драных джинсах. Выглядел он так, словно неделю не спал, а обретался все это время на улице. Представить, где и как пересеклись их пути с Вяземским, фантазии не хватило. Но, судя по всему, они были давними приятелями. «Привет», — сказал Илья. «Это Степа». «Степа, это Аня». Тот кивнул, глядя сквозь меня, и лаконично осведомился. «Где?» Надо полагать, он имел в виду компьютер. Я молча ткнула пальцем в нужном направлении, тоже решив на слова не тратиться. Парень устроился за моим рабочим столом и принялся насвистывать, а Илья шепнул мне: «Стёпа гений, вот увидишь». Что я увижу, осталось до конца неясным. Стёпа спросил пароль, вошел в мою почту, нашел нужное письмо. Дальше начались странности. Письмо содержало файл, в котором, собственно, и было поздравление. Открытка с розочками и коротким текстом. Стёпа кликнул на квадратик файла с намерением его открыть. В ту же секунду изображение начало точно растекаться по экрану. Стёпины пальцы порхали по клавиатуре, квадрат исчез, а Стёпа выругался. «Что?» — спросил Илья, как и я, плохо понимая, что происходит. «Ты файл только один раз открывала», — повернулся ко мне Стёпа. «Да, ясно». «Мне нет», — честно сказала я. «При попытке сделать это вторично включается программа самоуничтожения». «Ну и?» — нахмурился Илья. «Ну и файла больше нет». «А такое возможно? Ты же видишь». Некоторое время мы таращились друг на друга, потом я спросила. «Ты можешь что-нибудь узнать о том, кто письмо отправил?» Его руки вновь заскользили по клавиатуре, некоторое время мы молча наблюдали, стоя за его спиной, потом, решив не досаждать, переместились на диван. Наконец Степа повернулся к нам и сказал удовлетворенно: «Крутой чувак! Ты?» — не дождавшись продолжения, спросила я. «Не-а, он!» Степа ткнул пальцем в экран за своей спиной. «Я могу потратить еще кучу времени, но вряд ли что найду». «Супер!» — расплылась я в улыбке. «Спасибо за помощь». «Реально крутой чувак!» — кивнул он. «Почему чувак? Это не может быть женщина?» Он пожал плечами, давая понять, что сие не особо его волнует, и потопал к входной двери. Так как он не разулся при входе, то и обуваться ему не пришлось. В общем, он покинул нас весьма быстро. «Гений!» — сказала я. «И парень классный. Влюбиться, что ли?» «Ну, зачем ты так?» — вздохнул Илья. «Если Степа чего-то не смог, значит, сделать это в принципе невозможно». «Я что, спорю?» Илья некоторое время смотрел куда-то перед собой и вдруг заявил: «Хреново». «А то», — кивнула я. «Ты понимаешь, что происходит?» — нахмурился он. «Письмо исчезло. Я не об этом. А о чем? Дурная шутка теперь шуткой вовсе не кажется. Она мне с самого начала не приглянулась». «Нюся», — укоризненно произнес он, — «все куда серьезнее. Ты понимаешь? Когда ты дважды задаешь один и тот же вопрос, я начинаю чувствовать себя идиоткой». «Я ее видела», — помедлив сказала я. Держать это в себе не было сил. «Кому ж довериться, как не старому другу, да еще без пяти минут мужу?» «Кого?» — не понял он. Бестолковость в данном случае извинительная. «Маму». На сей раз Илья даже спрашивать ничего не стал, только моргнул в полном обалдении, а я рассказала о встрече возле дома отца и ночном визите. «Если бы не письмо», — выслушав меня, заговорил он, — «я пришил, ты не в себе». «Так и есть. Мозги закипают, когда я думаю об этом». «Ты уверена, что это твоя мать?» «Нет, не уверена. И слава богу». «В смысле?» «В смысле, если это в самом деле она, значит, моя мать спятила. Другого объяснения я не нахожу». «Бывают разные обстоятельства». «Бывают. Вот только зачем показываться, а потом убегать?» «Не знаю». «Если она смогла отправить поздравление, почему бы заодно не сообщить, что с ней произошло?» «Что если...» «Возможно, ее контролируют. Она может делать лишь то, что ей приказывают. Понимаешь, о чем я?» «Идиотская привычка». «Что?» «Ты опять спросил, понимаешь?» «Извини, я нервничаю. Что ты собираешься делать?» «Понятия не имею». «Отец в курсе?» «Нет». «Почему?» «А ты подумай». «Черт». «Она очень на нее похожа. Очень. Но есть одно «но». Оба раза я видела ее ночью и не имела возможности как следует рассмотреть. Допустим, это она. Ее исчезновение, а теперь и возвращение, скорее всего, связано с деньгами. Будь это банальной любовной историей, к чему все эти тайны? Она сама или тот, кто ее контролирует? Ну, в общем, их цель, скорее всего, твой отец. Другой вариант. Это просто похожая женщина. Но цель и в этом случае та же самая. Других вариантов у меня нет. Может, кто-то решил свести меня с ума? Чем не вариант? А смысл? Удовольствие при виде моей безумной рожи. Тогда ты кому-то здорово досадила. Ничего не припоминаешь? Нет, хотя потратила кучу времени. Значит, следует вернуться к более правдоподобной версии. Твоя мать исчезла 4 года назад, а вся эта хрень началась только сейчас, так? Вопрос «почему?» Что вдруг случилось? Возможно, отцу кое-что известно об этом, пожала я плечами. Отчего бы не поговорить с ним? Я взглянула выразительно, а он досадливо скривился. Тогда выход один. Ждать развития событий. А что он мог еще предложить? Злилась я на него совершенно напрасно. В мою голову гениальные идеи тоже не заглядывали. Простившись с Ильей, я отправилась к отцу с твердым намерением все ему рассказать, тем самым сняв с души тяжкий груз и переложив все на его плечи. В конце концов, родители для того и существуют. Папа стоял на крыльце и что-то вертел в руках. Что-то похожее на конверт. Вид у него был при этом озадаченный. Отец улыбнулся мне и помахал рукой в знак приветствия. Теперь сомнений не осталось. Это действительно конверт. «Привет!» — громко сказал папа, когда я вышла из машины. Я поднялась по ступеням и поцеловала его. «Что это?» — кивнула я на конверт в его руках. «Сам не пойму. Только что вынул из ящика». «Обратного адреса нет». «Какая-нибудь ерунда. Кто сейчас отправляет письма по почте?» Мы вошли в дом, и он спросил. «Как вчера отдохнули?» Письмо небрежно бросил на барную стойку. «Отлично, было очень весело». «Вы с Ильей, по-моему, прекрасно ладите. Мы ведь друзья. К тому же у него нет девушки, по крайней мере, постоянной, а у меня нет парня». «Вот как». «А я, признаться, думал...» «Папа», — улыбнулась я, — «мы с детства слышим от вас, что мы жених и невеста. И это уже не воспринимается всерьез. Хотя вчера Вяземский сказал, что планирует на мне жениться. А ты?» «Ну, если ничего стоящего не подвернется...» Папа выглядел совершенно ошарашенным, а я засмеялась. «Шучу! По-моему, прежде чем выходить замуж, не худо бы влюбиться. Ты как считаешь?» Я подошла и обняла отца, а он погладил меня по спине. «Илья хороший парень, надежный, и он тебя, безусловно, любит, это же видно. По мне, так лучшего зятя и искать не стоит. Но тебе, конечно, видней». Я слушала вполуха, прикидывая, как начать разговор. Ясно, что будет он нелегким для нас обоих. «Пойду переоденусь», — сказала я, трусливо оттягивая время. «Поставь, пожалуйста, чайник». Я отправилась в свою комнату, а папа сказал вдогонку. «Как ты смотришь на то, чтобы пообедать сегодня в веранде? Погода хорошая, потом можно немного прогуляться». «Отличная идея», — крикнула я уже с лестницы. Переоделась и начала бестолково сновать по комнате. Даже вышла зачем-то на балкон. Под ложечкой противно сосало в преддверии разговора. «Чай готов!» — крикнул папа. «Иду!» — ответила я. Взглянув на отца, я поняла. За время моего короткого отсутствия что-то произошло. Папа старался этого не показывать, но было заметно. Он нервничает, непроизвольно хмурился, взгляд вдруг становился отсутствующим. Он сервировал стол и говорил о всяких пустяках, то и дело улыбаясь. Но мыслями был далеко от нашей кухни, улыбка на его лице выглядела точно приклеенная. Продержался он минут 20, именно столько длилось чаепитие. «Извини, мне надо кое-что сделать», — поднимаясь из-за стола, сказал он. «По работе. Несколько звонков. Не обидишься?» «Что ты?» — удивилась я. «Конечно, нет». Он уже выходил, когда я спросила. «А что за письмо?» «Что?» — не понял он. «Письмо», — повторила я. «Которое ты вытащил из ящика». «А, письмо? Ерунда, реклама». Он торопливо ушел, а я заглянула в мусорное ведро. Скрытый конверт лежал сверху. И ничего похожего на рекламные буклеты, вообще ничего. Я поднялась на второй этаж, проходя мимо кабинета отца, прислушалась. Он с кем-то говорил по телефону. Голос звучал резко, но слов я не разобрала. Уже в своей комнате я малодушно решила — разговор с отцом можно отложить. Он чем-то расстроен, а тут я еще полезу со своими рассказами. Во мне зрела уверенность, что перемена в настроении отца связана с полученным им письмом, поэтому я и решила при первой возможности заглянуть к нему в кабинет. Случилось это довольно скоро. Отец вошел в мою комнату и, отводя глаза в сторону, сказал: «Нюська, я уеду ненадолго, на час-полтора, не возражаешь?» «Что-то случилось?» «Нет, то есть кое-какие проблемы на работе. Ерунда». «Обед и прогулка остаются в силе?» «Да, конечно», — ответил он неуверенно. «Хорошо, я тебя жду». Я понаблюдала в окно, как он выезжает за ворота, а потом пошла в кабинет. На столе у отца извечный беспорядок. Мама пробовала с этим бороться, но в конце концов махнула рукой. Отец каким-то фантастическим образом в этом нагромождении бумаг умудрялся отлично выходить нужные. Оглядев стол, я тяжело вздохнула. Как я отличу только что присланную бумагу от любой другой? Отец мог взять ее с собой, кстати, или выбросить. Я вытащила из-под стола корзину. На дне лежали обрывки бумаги. Вытряхнув их на ковер, я устроилась тут же на полу и попыталась их собрать. Это удалось довольно быстро. Газетная вырезка, какая-то экономическая статья без начала и конца, место ей только в мусорной корзине, и взволновать отца она бы точно не смогла. Значит, искать придется в другом месте. Перспектива не вдохновляла, а мысль о том, что я шпионю за отцом, вызывала отвращение, и тут я сообразила обрывки перевернуть, сложив их другой стороной, пораженно замерла. Газетная статья была озаглавлена «Девушка без имени». В ней говорилось о том, что под Северным мостом обнаружили труп девушки лет 20-25, на теле более 10 ножевых ранений, убийца буквально изрезал ее, а потом камнем или каким-то другим тяжелым предметом превратил ее лицо в кровавую кашу. Никаких документов при ней не оказалось, установить ее личность так и не удалось. Далее следовали предположения автора статьи о причине подобной жестокости. От них он плавно перешел к возможным версиям. О том, что по поводу всего этого думали в полиции, в статье ни слова. Когда вышла газета, неясно, а вот обнаружили труп за месяц до исчезновения мамы. Это может быть связано? Но как? В городе появился маньяк, и его следующей жертвой стала мама? Отец решил то же самое. Вот и причина перемены в его настроении. Но зачем скрывать это от меня? На данный вопрос ответ найти нетрудно. Он хотел уберечь меня от мыслей, какой страшный конец, возможно, был у моей матери. Допустим. Но кто прислал отцу эту статью и с какой целью? Если это далеко не первое послание? И именно из-за них отец убежден, мамы нет в живых. Что же получается? Какой-то чокнутый сукин сын забрасывает отца подобными письмами, чтобы продлить его мучения? Забрасывает, возможно, преувеличение. Но одно послание сейчас передо мной, хотя и в этом нет стопроцентной уверенности. Неизвестно, когда обрывки газеты полетели в корзину, несколько минут или несколько дней назад. Домработница приходила в пятницу, и мусор она бы, безусловно, вынесла. Получается, не раньше, чем в пятницу вечером. И вот еще. Маловероятно, что такие письма уже были, иначе бы папа насторожился, едва вынув конверт из почтового ящика. А он смотрел на него скорее с недоумением и уж точно без страха. Вопрос, куда отправился отец? Вопросов становилось все больше, а вот ответов на них я не находила. То есть они, конечно, возникали, но критики не выдерживали. Оставаться в доме к тому моменту не было никакой возможности. Меня неудержимо тянуло немедленно разобраться с семейными тайнами, которых оказалось в избытке. Быстро переодевшись, я отправилась к Алле Шуговой. Кому, как не лучшей подруге матери, знать о том, что происходило 4 года назад. Дом Шуговых едва проглядывал сквозь заросли деревьев. Я подошла к калитке, она была заперта. Но створка ворот рядом приоткрыта. Этой узкой щели вполне хватало, чтобы в нее протиснуться. Собственно, проще всего воспользоваться домофоном. Но к тому моменту я уже разглядела машину отца на подъездной дорожке и решила не спешить являть себя хозяевам. Поднявшись на крыльцо, я потянула входную дверь на себя, и она открылась. В доме абсолютная тишина. Постояв немного в холле, я двинулась в направлении кухни. Она выходила на большую веранду, где в тот момент были Алла и мой отец. Их разговор я не слышала, а вот видела их прекрасно. Отец стоял, сунув руки в карманы брюк, и что-то разглядывал у себя под ногами. Алла полулежала в шезлонге, и ее взгляд, обращенный к отцу, вызвал у меня беспокойство. Это был взгляд влюбленной женщины. Его ни с каким другим не спутаешь. Оттого в груди так противно заныло. Отец, должно быть, собрался уезжать, что-то сказал, и повернулся к двери. Алла мягко, точно кошка, поднялась с шезлонга, положила руку на грудь отца и его поцеловала. Поцелуй был недолгим и вовсе не страстным, по крайней мере, со стороны отца. Все это выглядело скорее ритуальным прощением супругов, и в тот момент это резануло куда больше, потому что выходило. Их отношения, в наличии которых я не сомневалась, длятся уже давно. Отец кивнул и пошел с веранды, а я бросилась в холл, не желая с ним встречаться. Первой мыслью было выскочить на улицу, но там отец мог меня увидеть. Мне ведь потребуется время, чтобы добраться до калитки. В результате я спряталась в огромном шкафу-купе, стоявшем в холле, едва успев задвинуть створку. Шаги отца. Входная дверь хлопнула, и все стихло. С улицы вскоре донесся звук работающего двигателя, а я осторожно выбралась из шкафа. Алла оставалась на веранде. Лежала, вытянув ноги, и с мечтательным видом накручивала на палец прядь волос. Алла была моей крестной. Я всегда ее любила, но теперь, глядя на нее, стискивала зубы от злости и отвращения. Чертова притворщица! Такие сцены способны навеки отбить охоту заводить подруг. Я спешно покинула дом. Калитка с этой стороны открывалась простым нажатием кнопки. Ворота были прикрыты, но не заперты. Я подумала, где сейчас муж Аллы? И знает ли он о ее отношениях с моим отцом? Если честно, очень хотелось, чтобы узнал прямо сейчас. Видеть Аллу я не желала. И отправилась в сторону остановки автобуса, потому что приехала сюда на такси. Однако по дороге мои намерения изменились. Я вдруг решила вернуться и с крестной поговорить. Отец получил письмо и сразу отправился к ней. Хотя, строго говоря, их встреча могла и не быть связана с письмом. Но! Вдруг Алле об этом что-то известно. Вопрос. Захочет ли она откровенничать? Почему бы и нет, в конце концов? С какой стати я записала ее во враги? Их связь с отцом могла возникнуть уже после исчезновения мамы. И никак с ним не связано. От этой мысли стало не по себе. Я что, подозреваю родного отца? Кому отец, а кому муж? С мрачной ухмылкой подумала я. А когда дело касается мужей и жен, все далеко не однозначно. Достав мобильный, я набрала номер Аллы. Она не отвечала довольно долго. То ли раздумывала, стоит ли отвечать, то ли просто телефона не было под рукой. Голос звучал в высшей степени приветливо. «Анечка!» пела она. «Чем занимаешься, солнышко?» «Можно я к тебе приеду?» — запела я в ответ. «Надо поговорить». С Аллой мы были на «ты», и звала я ее всегда по имени. «Конечно! Ты где?» «Хороший вопрос. Я сегодня у папы. Подъеду через 20 минут. Жду, милая!» Ровно 20 минут я бродила на соседней улице, а потом отправилась к дому Аллы. Калитка оказалась не заперта. Алла по-прежнему была на веранде. На небольшом столике стоял заварочный чайник, розетка с моим любимым вареньем и 2 чашки. Все говорило о том, что меня здесь ждут и мне рады. Алла поднялась и заключила меня в объятия. «Не боишься держать калитку открытой?» — спросила я, хотя могла бы обойтись и без этого. Недавнее раздражение давало себя знать. Алла чуть нахмурилась, но тут же с усмешкой произнесла. «Чему быть, того не миновать. Я боялась не услышать звонок». «Виктор Николаевич дома?» «Уехал к матери. В воскресенье он сопровождает ее на рынок. Садись. О чем хотела поговорить?» Она стала разливать чай, с улыбкой поглядывая на меня. Ни слова о том, что мой отец полчаса назад был здесь. «Я хотела спросить о маме». Алла вновь нахмурилась, потом потрепала меня по плечу. «Бедная моя девочка. Представляю, как тебе тяжело. Нам всем ее ужасно не хватает». «Мы с тобой друзья», — сказала я. И Алла поспешно кивнула. «Поэтому я обойдусь без длинных вступлений. Отец с матерью в последнее время не ладили?» Она нервно дернула плечами, словно торопясь возразить, но, взглянув на меня, тяжко вздохнула. «Это вовсе не то, что ты думаешь», — произнесла после паузы. «А что я думаю?» Теперь она досадливо поморщилась. Они не собирались разводиться. Знаешь, когда долго живешь с человеком, бывают всякие периоды. Спокойные и не очень. У них был беспокойный? Почему ты вдруг... «Почему я стала задавать эти вопросы сейчас?» — подсказала я. Сначала просто ошалела от горя. А теперь возникло желание понять. Что понять? Как они жили без меня, к примеру? «И не виноват ли в том, что произошло, твой отец?» Неожиданный вопрос. Впрочем, учитывая, что отца подозревали в исчезновении мамы, вполне логичный. «Я даже думать об этом не хочу», — покачала я головой. Правда, в этом ответе только наполовину. «Да, не хочу. Но повод так думать, к несчастью, есть». «Он не виноват», — сказала Алла. «Твой отец всегда ее любил. Всегда». «А она его?» «Разумеется». «И у нее не было любовника?» — спросила я, испытывая странное чувство. Точно речь шла вовсе не о моей матери, а о ком-то чужом и почти незнакомом. Алла возмущенно вытаращила глаза, готовя, судя по всему, гневную отповедь. Но вдруг сникла. покусала нижнюю губу и буркнула. Нинка проболталась. Кое-что в ее словах насторожило, поэтому я и пришла к тебе. Вы с мамой лучшие подруги. Кто может знать о таких вещах, если не ты? Видишь ли... Алла тяжело вздохнула. Не знаю, что тебе рассказала Нина, но... И она, и я... Мы очень хорошо относились к твоему отцу. Если честно, мы всегда были немного в него влюблены. Ерунда, конечно. Вот уж не знаю, подумала я, вновь вспомнив недавнюю сцену, а Алла продолжила, подбирая слова. «Мама об этом прекрасно знала. Это было предметом наших бесконечных шуток. И вы бы ее измену не одобрили», — решила я прийти ей на помощь. «Вот именно. Сравнение с твоим отцом выдержит далеко не каждый. Когда ты минуту назад спросила, я подумала, вдруг она доверилась Нине. Даже обидно стало». «Но мой вопрос тебя не удивил». Она покачала головой, точно досадуя на мою настойчивость. «С ней что-то происходило. Твой отец страдал, мы это видели, он, конечно, молчал. И она молчала. То есть ничего, кроме догадок. Предположим, он завел любовницу. Мама об этом узнала и...» «Чушь собачья!» — перебила Алла. «Твой отец здесь ни при чем». «Ладно, расскажу все как есть. У меня квартира осталась от родителей. Я собиралась ее продать, но все руки не доходили. За пару месяцев до исчезновения твоей мамы она вдруг спросила, не могу ли я дать ей ключи. Вроде бы кто-то из родственников ее знакомых приезжает на учебу. Я, конечно, дала. А потом стала замечать. Когда разговор заходил о твоем отце, она словно замыкалась в себе. Сначала я, как и ты, подумала... в общем, решила, что твой отец... и попыталась вывести ее на разговор. Но она вдруг страшно разозлилась. Даже сказала, не пойму, с кем вы дружите, с ним или со мной. Вот эта фраза и заставила меня на все взглянуть по-другому. При встрече я в шутку спросила, ты в квартире с любовником встречаешься? Реакция была очень бурной. Зачем я к тебе обратилась и все такое? Ну, в общем, я поняла, что ненароком угадала. Но продолжить разговор не решилась, боясь потерять подругу. «Но любопытство мучило», — подсказала я. «Мучило», — кивнула Алла. «И ты решила заглянуть в квартиру?» Она пожала плечами. «В квартиру я не заглядывала, но как-то проследила за Татьяной. В свое оправдание могу сказать, вышло это случайно. Встретила ее в магазине, хотела подойти, но магазин был неподалеку от квартиры родителей. Вот я и подумала. В общем, поехала за ней. Она действительно отправилась на квартиру. Пробыла там чуть больше получаса. За это время никто из мужчин не появился. Татьяна уехала, а я еще с полчаса ждала. Надеялась, ее любовник покинет гнездышко вслед за ней. Покинул? Нет. Она вдруг отвела взгляд. Что-то ее беспокоило, и я подумала. Возможно, рассказывает она далеко не все. То есть ни с кем она в тот день не встречалась. Привезла продукты родственнику своих знакомых. Соседи его, кстати, видели? «В этом-то все и дело!» — пробормотала она себе под нос, вроде бы пытаясь решить, продолжать или нет. «Не знаю, стоит ли говорить». «Стоит». Через 10 минут после Татьяны из подъезда вышел мужчина, только он совершенно не годился в любовнике. «Человек другого круга?» «Если бы», — хмыкнула Алла, — «просто не годился. На вид 70 лет. Правда, крепкий такой старик». И неприятный, бывают такие лица. Ну, в общем, не намека на старческое благообразие. Само собой, я решила, что к Татьяне он не имеет ни малейшего отношения. Но потом... Потом выяснилось, соседи его видели. И жил он в моей квартире. Съехал примерно недели за 3 до ее исчезновения. По крайней мере, твоя мать вернула ключи. А что по этому поводу решили в полиции? Вопрос повис в воздухе, и я с усмешкой продолжила. «Только не говори, что им об этом ничего не известно. Сама подумай, я не видела его с твоей матерью, и о том, кто жил в квартире, узнала от соседки совсем недавно, а тогда просто не связала их вместе». «И что ты думаешь об этом старике?» «Ничего. Возможно, действительно чей-то родственник, которому она решила помочь». «Почему бы ей тогда не рассказать тебе о нем буквально в 2 словах?» «Вот уж я не знаю». «Он показался тебе неприятным типом». А что, если его появление и мамино скверное настроение были связаны? «Логичный вопрос. Вот только кем он может быть? Почему о нем никто не знал? Твой отец уж точно? То есть об этом типе и моему отцу известно. Но сообщать в полицию он не спешит. И правильно, они, скорее всего, решат. Он в очередной раз хватается за соломинку. Ты не представляешь, что пережил твой отец!» «Я-то как раз представляю», — перебила я. «Но если каждый из нас начнет что-то утаивать, как мы разберемся в этой истории?» «Что ты утаиваешь?» — встрепенулась Алла. А я закатила глаза. «В отличие от вас, я была довольно далеко и имею слабое представление о том, что здесь происходило, оттого и пришла к тебе с вопросами. Сообщать Алле о своих видениях я не собиралась. Теперь стало ясно, с откровениями лучше не спешить. У мамы были тайны, которые она не пожелала доверить лучшей подруге. Значит, вновь появилась надежда, что она жива и сейчас скрывается, появляясь передо мной время от времени. По сути, разговор с Аллой ничего не дал. К прежним странностям добавился пожилой мужчина, который вряд ли мог быть любовником. Никаких родственников у мамы не было, она не раз говорила об этом. После гибели родителей ее воспитывала бабушка. «Мама, мама, что же с тобой случилось?» От Аллы я уехала на такси и по дороге к дому отца, таращась в окно, продолжала задаваться тем же вопросом. «Почему мама ничего не рассказала отцу? Или мне?» «Со мной более-менее ясно. Не хотела загружать меня своими проблемами, да и пользы, наверное, не видела. Но с отцом они ведь были так близки. Хотя теперь я уже ни в чем не уверена». Отца дома я не застала. И, пользуясь этим, тщательно обследовала комнату мамы, почти не сомневаясь, что делаю это напрасно. Однако шанс все же был. Я искала малейший намек на ответ, кто был тот самый пожилой мужчина. Полиция о нем не знала, но отец-то о его существовании знал. И, конечно, постарался бы выяснить. Поиски пришлось прервать часа через два. Я слышала, как подъехала машина, и пошла встречать отца. «Планы поменялись?» — спросил он, целуя меня. В голосе чувствовалось напряжение. Или мне это только кажется? Вряд ли. Алла наверняка ему позвонила, и о нашем разговоре ему известно. Но он, кажется, не собирается это обсуждать. Хотелось бы знать, почему. Боится, что вслед за одной недомолвкой всплывут другие. А мне что мешает? Подозрение? Это мой отец, я на его стороне, и любое объяснение меня устроит. В этом-то все и дело. Я не нуждаюсь в объяснениях. Я хочу знать правду. Мы оба, несмотря на все старания, чувствовали неловкость. Отец, как и я, должно быть, гадал, как поступить, заговорить или нет. Тянул время. Неизвестно, чем бы это закончилось, но тут позвонил Илья. «Есть новости?» — спросил с беспокойством. «Одна хорошая. Ты позвонил». «Я серьезно. У меня есть для тебя маленькое, но ответственное задание», — внезапно приняв решение, сказала я. «Готов на все, в меру сил». «Ты справишься. Давай встретимся через пару часов». Закончив разговор, я отправилась в свою комнату, предупредив отца, что планы вновь поменялись, и я собираюсь провести вечер с Ильей. Папу это порадовало, правда, причина его радости осталась неясна. То ли вспыхнувшая надежда, что мы с Ильей свяжем себя брачными узами, то ли облегчение, что я покину дом. В своей комнате я устроилась за компьютером и нашла в архиве газеты ту самую статью о трупе под мостом, скопировала ее, распечатала и посмотрела публикации вплоть до вчерашнего дня. Похоже, у этой истории продолжения не было. Сунув распечатку в карман сумки, я покинула дом. Илья ждал меня в сквере возле театра драмы. Сев рядом с ним на скамью, я достала лист бумаги со статьей и протянула ему. Он пробежал глазами написанное и уставился на меня в глубоком недоумении. Игнорируя его взгляд, я широко улыбнулась. «Что это?» — спросил он. «Статья в газете». «Сообразил. У тебя есть возможность узнать. В этом деле есть какое-то движение». «В смысле, выяснили менты, что это за девушка и кто ее убил?» «Ты действительно очень сообразителен», — подхалимски произнесла я. «Видно, не особо, раз не могу взять в толк, с какой стати тебя все это вдруг заинтересовало». Ответ я подготовила заранее. У него было мало общего с реальностью, но звучал он вполне правдоподобно. Однако ничего говорить не пришлось. Илья нахмурился и добавил, из-под лобья глядя на меня: «Девицу обнаружили за месяц до исчезновения твоей матери. С чего ты взяла, что это как-то связано? Думаешь, какой-то псих убивает женщин?» «Разные мысли приходят в голову». «Но твою мать искали, и любой неопознанный труп...» «Извини», — вздохнул Илья. «Не извиняйся, я переживу. Может быть, следующий труп он спрятал куда лучше. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю. Для кого-то эта девушка, возможно, до сих пор пропавшая без вести. Хорошо, я все узнаю. А сейчас, если не возражаешь, поговорим о чем-нибудь приятном». Я не возражала. Но о приятном все равно не получилось. Разговор то и дело возвращался к недавним событиям. Кончилось тем, что мы отправились в кино. Утром я встала ни свет, ни заря. Долго бродила по квартире и вздохнула с облегчением, поняв, что пора на работу. Однако в тот день мир шляп интересовал меня мало. Если быть честной, вообще не интересовал. Зато я вспомнила о намерении встретиться еще с одним человеком, занимавшим в жизни мамы большое место. Ее секретарем, Ольгой Николаевной. Странно, что 4 года мысль увидеться с ней ни разу не пришла в голову. Я даже не знала, работает она до сих пор в офисе отца или нет, но номер ее мобильного все еще забит в моем телефоне. Я схватила мобильный, нашла номер и поспешно нажала вызов. 8 гудков, наконец, я услышала голос. «Алло!» «Ольга Николаевна, это Анна Гришина. Простите за беспокойство. Мы могли бы встретиться?» «Анна?» — переспросила она с сомнением. «Дочка Татьяны Витальевны?» «Да, она самая. Но я не очень понимаю». «Хорошо», — вздохнула она, — «давайте встретимся». «Когда вам удобно?» «В любое время, хоть сейчас». «Значит, она, скорее всего, уже не работает», — подумала я. Мы договорились встретиться в кафе «Леонора». Находилось оно где-то в спальном районе. Видимо, Ольга жила неподалеку. Схватив ключи от машины, я отправилась туда.